Ринсвинд, летящий высоко над круглым морем, чувствовал себя весьма глупо. Рано или поздно такое случается с каждым. Например, в трактире вас кто-то толкает под локоть, вы резко оборачиваетесь, сыпля градом проклятий, и тут до вас медленно доходит, что прямо перед вашим носом маячит медная пряжка, а хозяин пояса скорее был высечен из камня, чем рожден матерью. Или в вашу машину врезается сзади какой-то небольшой драндулет, вы выскакиваете, чтобы наброситься с кулаками на водителя. Тот неторопливо вылезает из машины, выпрямляется во весь свой рост. И вы понимаете, почему в машине отсутствуют передние сиденья. А, возможно, вы ведете взбунтовавшихся товарищей к каюте капитана. Барабаните в дверь. Он высовывает в щель огромную голову, держа в каждой руке по кинжалу. И тут вы заявляете: «Мы берем судно в свои руки, мразь! И все парни меня поддерживают!» А он в ответ спрашивает: «Какие такие парни?» изрекаете вы, ощутив за своей спиной безбрежную пустоту. Другими словами, это знакомое ощущение жара и уходящего в пятки сердца, которое хоть раз испытал каждый, кто отдавался на волю волнам своего гнева. Чаще всего эти самые волны зашвыривают тебя далеко на берег воздаяния и оставляют там, выражаясь поэтическим языком повседневности, по уши в дерьме. Ринсвинд все еще ощущал в себе гнев, обиду и так далее, но к нему вернулась какая-то часть его прежнего «я». И это «я» было не очень-то довольно тем, что обнаружило себя летящим на нескольких ниточках голубовато-золотистой шерсти высоко над фосфорицирующими волнами.